Глава 10. Мне все же пришлось покинуть уже ставшее чуть ли не родным племя. Разумеется, не просто так, а чтобы продолжить обучение. Конечно, можно было и дальше изучать некромантию, но надоело. Пошли такие заклинания, от которых даже меня воротило, хотя вроде уже стал привыкать. К тому же нужно боевое применение проверять на людях или, в крайнем случае, на животных, что никак не получалось. Звери ко мне сами не шли, а среди людей у меня здесь врагов не было. Мой магический резерв развивался довольно быстро. Сейчас требовалось обучаться. В противном случае буду мощным магом по силе, но слабым по знаниям. Кстати, у лесовиков сильные маги. На нехватку кристаллов они не жалуются. Мне тоже приносили да так бойко, что даже появились накопления. Не успевал все усвоить. Конечно, я вел запись того, сколько кристаллов усвоил, но это оказалось глупым занятием. Кристаллы отличались по размерам, ориентироваться можно было только по своей магической ауре. Больше всего у меня сейчас развиты некромантия, магия огня и земли. Недалеко отставала магия воздуха, целительство тоже было на неплохом уровне. Причина не только в том, что я уничтожил гнездо пауков и собрал там много черных кристаллов. У лесовиков не было целителей и некромантов, а вот кристаллы имелись. Они приносили их мне. Эти ребята за счет них могли здорово разбогатеть, если бы с ними всегда расплачивались по справедливости. Но их все обманывали, пользуясь непростой ситуацией. Тем не менее, далеко не все лесовики продавали кристаллы или обменивали их на что-то полезное. Некоторые бережно хранили добытое, в надежде, что рано или поздно у них появятся нужные маги. Тогда их можно быстро усилить. Своего мага пока не появилось, зато появился я. Полезный во всех отношениях человек, вот мне и стали их таскать в обмен на оружие. Точнее, на его зачарование. Как уже было сказано, они бережно хранили книги павших магов. Наш вождь умудрился договориться, чтобы мне передали книгу сильного целителя, чтобы я смог переписать заклинание в свою книгу. Само собой, не просто так, а за определенные услуги, которые, к слову, мне ничего не стоили. Привозить магическую книгу в такую даль лесовики не пожелали, поэтому сам отправился к одной магессе земли, которая немного меня поучит. Там же перепишу заклинание в свою магическую книгу. Вождь не хотел меня отпускать, но делать нечего. Мне и самому не хотелось куда-то ехать. У меня тут скоро должны родиться дети. Кстати, местные почему-то с удивлением относились к тому, что я так трепетно ожидаю рождения детей. Для них это было удивительным. Чего бояться, если племя заботится обо всех одинаково? Вот и мои кровиночки не станут ни в чем нуждаться. Тут все дети общие, ко всем подход одинаковый. Одна кормящая мать может запросто покормить чужого ребенка. Для этого не требовалось просить. Сами все знали и делали. Тем более, все новорожденные, как и их матери, жили в одном большом шатре. Наверное, плохо так говорить, но я был рад тому, что этот самый шатер стоял далеко от моего, в другой стороне стойбища. Крики там почти не смолкали, детишек у нас хватало. Сначала один заплачет, потом другой подхватит, в результате крики почти не прекращались. Я несколько раз ходил лечить детей, чуть там не оглох. А вот женщины относились к этому вполне спокойно. Не только мне было некомфортно долго находиться в шатре новорожденных. Вокруг него было кольцо свободного пространства. Никто из мужчин не хотел находиться рядом. Вот делать детей – это всегда пожалуйста, даже просить не надо, а слушать крики совсем не хочется. Шутка, конечно. Все заботились о молодых матерях, все лучшее отдавали им, а одевали детей всем миром. В нашем племени отношение ко мне стало очень хорошим. И дело не только в том, что от меня было много пользы. Я хоть и был очень полезным, но все равно чужаком, который прибыл неизвестно откуда, и сначала меня считали таким же жадным, как других пришлых. После торга у меня было очень много вещей, которые мне не нужны. Шкуры, какие-то ткани и прочее. Что-то отдал своим женщинам, что-то раздал соплеменникам, а вождю сказал, пусть берут все, что пожелают. Думал, что быстро все растащат, но ошибся. Какие-то вещи забрали, но большая часть все же осталась. После чего вождь предложил отдать все остатки нашим соседям. Видно, он до последнего не верил, что я на это соглашусь, но ошибся. Я с легкостью согласился, из-за чего меня стали считать не жадным пришлым, который все гребет под себя, а вполне нормальным человеком. Почти как лесовик, который думает не только о себе. Путь до моего нового места жительства, хоть и временного, был легким. Никаких тебе нападений, разве что двигались по лесным тропам, от чего было некоторое неудобство. Ну и хищные звери иногда на нас выходили, но атаковать не пытались, что радовало. Большую часть ночей пришлось провести под открытым небом, но в поселениях тоже ночевали. Если попадались по пути, то останавливались в них, причем вполне себе спокойно, никаких просьб. Прибыли вечером, покушали, поспали, позавтракали и отправились дальше. Правда, не всегда удавалось хорошо выспаться. Здесь же новости передавались из уст в уста, поэтому у нас все расспрашивали, где мы бывали и что видели. Иногда такие расспросы затягивались до самого утра. Зато мне наконец-то удалось посетить храм всех богов. В храме возникало такое чувство, как будто за тобой кто-то наблюдает. Раньше подобного не ощущал, а вот сейчас почувствовал. Конечно, местные храмы сильно отличались от красивых строений той же империи или содружества, но в других государствах они тоже вызывали восхищение. Храм здесь был под открытым небом, никаких каменных статуй, все деревянные. При этом лица богов были точно такими же, как везде. Не было отдельных храмов для конкретного бога, как в империи. Все стояли в одном месте, а несколько жрецов следили не только за какой-то статуей конкретно, а сразу за всеми, поддерживали порядок все вместе. В империи все деньги, которые оставляли прихожане, доставались жрецам. Часть шла на их проживание, а часть на поддержание порядка в храмах. Тут я даже не знал, что лучше нести, потому что золото лесовикам не нужно. Местные подсказали, что жрецам можно отнести еду, например, какую-нибудь крупу, сушеное мясо и прочее. Они берут все и не стараются выбить из паствы как можно больше. Никакого принуждения, не то воспитание. Думал, что и при этом посещении произойдет все как обычно, но ошибся. Снова случилось такое, чему удивились даже местные жрецы. В качестве пожертвования принес фрукты, мясо и небольшой мешок муки, которую купил в поселении. Мука встречалась нечасто, потому что местные не возделывали поля. Они ее выменивали, даже удивительно, что смог найти. Я положил все это на алтарь, а спустя какое-то время жрецы забрали продовольствие. Понятное дело, не будет же оно лежать под открытым небом. Пока находился на территории храма, верховный жрец, а был тут и такой, не сводил с меня глаз. Даже ходил следом, чем начал немного раздражать. Само собой, я не забыл про богиню леса Бригитту, хорошо помнил, как она меня выручила во время боя с чудовищами. Правда, чтобы подойти к ее статуе, пришлось сделать изрядный крюк. Не хотелось мне проходить мимо статуи богини хаоса. До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю о нашей встрече. Надеюсь, больше этого не повторится. Мне доводилось беседовать со жрецами. Как-то им сказал, что порадовать и показать свое уважение богам можно только тогда, когда отдаешь что-то ценное для тебя. Само собой, в королевствах и империи тащили в храмы золото. Ну а что, за золото можно купить практически все. Вот и считали, что богов подобное радует. А может быть, действительно радует, мне-то откуда знать. У меня с собой золотых монет не было, но можно поблагодарить по-другому, и специально для этого случая я собрал кристаллы зеленого цвета. Они мне тоже были нужны, рано или поздно буду изучать и это направление. Тем не менее, решил таким образом отблагодарить богиню Бригитту. Подошел к ее статуе, пробормотал слова благодарности и положил к подножию мешочек с кристаллами. Когда я снова поднял глаза и взглянул на лик богини, у меня по спине побежали мурашки. Статуя подалась вперед, явно сдвинувшись со своего места. Глаза загорелись зеленым цветом, а лицо приняло более мягкие черты, стало как будто настоящим, а не сделанным из дерева. Длилось это всего несколько секунд, а потом все стало как прежде. «Богиня приняла твой дар», — услышал я позади себя голос. Это был верховный жрец. «Недаром на тебе ее печать. Второй раз вижу, чтобы богиня взяла принесенный дар лично». Посмотрев вниз, я увидел, что мешочек с кристаллами исчез. «Печать?» — удивился я. «Какая еще печать?» «Печать богини. Неужели ты об этом не знал?» — в свою очередь удивился верховный жрец. «У тебя не одна печать, а сразу две. От богини Бригитты и от богини Алины». «Уважаемый, а какая польза или вред от этих печатей?» — — полюбопытствовал я. «Как бы знать», — улыбнулся жрец. «Просто они тебя отметили. Возможно, бросают свой взор на тебя чаще, чем на других, и это может спасти твою жизнь». «Понятно», — кивнул я. «Но если печать Бригитты меня порадовала, всякое бывает, вдруг пригодится, то вот печать Алины мне и даром не нужна». Не только мы со жрецом заметили присутствие богини, но и все мое сопровождение. Все же люди тут набожные, большая часть верит в богов, они ведь иногда появляются, как не верить. Некоторые стояли с открытыми ртами от удивления, но я больше не удивился, а испугался. Ощутил рядом с собой просто невообразимую мощь, всей кожей это прочувствовал. Врать не буду, то, что статуя пошевелилась и глаза стали зелеными, меня не очень удивило. Какое тут может быть удивление, если по лесам бродят самые разные чудовища? Получеловек-полупаук является одаренным и умеет говорить. Насмотришься на таких тварей, так вообще удивляться перестанешь. А вот почувствовать такую мощь – это сильно. Даже тот страж по сравнению с богиней – жалкое ничтожество, которое можно одной ногой раздавить. Почему-то сразу появилась такая уверенность, не знаю, откуда она пришла. В прошлый раз ничего подобного не испытывал, хотя там была совершенно другая ситуация. Обратился к богам и тут же почувствовал мощный прилив магических сил. Вот тоже интересно, почему я мог пользоваться другими направлениями? Похоже, боги не ограничены магией одной стихии. Боги не ограничены, и я не ограничен. Это наводит на забавные мысли. Похоже, наш маршрут был согласован между вождями заранее. Даже тут меня не оставляли без работы. Пусть и не каждый день, но отряды лесовиков встречались часто. Они приносили с собой оружие, которое требовалось зачаровать, не забывали и про оплату. Само собой, в поселениях было то же самое. Ни разу не было такого, чтобы мне не дали работу. И ведь далеко не всегда делал что-то именно местным. Просто отряды дожидались нашего прибытия. Не все могли заплатить кристаллами, некоторые платили вещами или другим имуществом. Тут я снова удивил лесовиков. Тащить это имущество к себе не было никакой возможности. Конечно, можно было потребовать доставку в свое поселение, но я поступил проще. У нас в поселении было уже все, что только нужно для счастья лесовиков. Но не все могли подобным похвастаться. Вот и сказал им, чтобы отвозили вещи тем, кто в них сильнее всего нуждается. И ведь был уверен на 100%, что именно так и сделают, ничего себе не присвоят и не станут этим пользоваться, чтобы оставить меня без вознаграждения. Кто-то мог бы назвать мой поступок глупостью, но я так не считал. Зачем мне куча шкур, пусть даже хорошо выделанных? Я в любом государстве запросто смогу обогатиться, для этого не нужно у кого-то что-то забирать. Да, иногда хотелось поесть хлебушка. Мука у них в дефиците, а ее тоже приносили. Возвращал, знал, сколько она стоит. Опять же, хотелось отблагодарить этих людей. Впервые за долгое время я чувствовал себя в полной безопасности. Вот как бывает, вроде бы дикари, чего греха таить, отстают в промышленном развитии почти от всего мира. Однако к ним сюда никто не суется. В лесу чувствуешь себя в полной безопасности. Без ведома лесовиков никто не сможет ко мне подобраться. Кстати, перед самым отбытием перехватили несколько лазутчиков. Не наши ребята, а из другого племени. Прибыли по мою душу. Часть удалось допросить. Сознались, что ищут место, где я сейчас живу, других приказов у них не было. Ну да, пока просто разведка, а потом могли попытаться похитить или вообще убить. Как-то не уточнил, кто послал этих молодчиков. Может, воительницы? Они на меня точно обиделись. Вроде бы больше нет людей, которые желают моей смерти. Тех, кто хочет заставить работать на себя, хоть отбавляй, устанешь считать. Но больше хотят не смерти, а выгоды. Наш новый временный дом мало чем отличался от предыдущего. Разве что был раза в три больше. Порядки такие же, как будто никуда не уезжал. На следующий день Магесса Земли принялась за мое обучение. Правда, не с самого утра, тут тоже хватало больных. Кстати, впервые увидел свежие раны от стрел и мечей. Здесь явно не так скучно, как у нас. В общем, с утра оказывал помощь больным, а после начали заниматься. Надо сказать, с наставницей мне было намного лучше. Мне было известно, откуда здесь столько раненых. В нескольких днях пути начинались степи. Воительницы в поисках славы и добычи часто сюда заглядывали. Очень они беспокойные соседи, всем от них достается, а покорить тоже не получилось, как и лесовиков. Только если лесовики сильны у себя в лесу, то воительницам в степях не было равных. Их конница даже кавалерии Содружества могла дать прикурить. Тут все по-другому, язык не повернется сказать, что если это женщины, то по определению они слабее мужчин. Ляпнешь такое в пограничье, так тебя в лучшем случае засмеют, а могут и морду набить. Много сильных воинов в степях полегло, очень много. К тому же воительницы почти всегда воюют на лошадях, могут быстро маневрировать по полю боя. В общем, степи были тоже неприступной территорией, от которой Содружество не смогло отвоевать ни куска. Можно было назвать глупостью, что я сюда прибыл, это ведь опасно, враг под боком, но мне нужны боевые схватки. К тому же поселение лесовиков находится не на самой границе, а наших разведчиков тут тоже хватает. Если вторгнутся крупные силы, об этом сразу же предупредят, а после можно будет или засаду устроить, или просто отойти, пока людей в кулак собирают. Правда, воительницы редко устраивают серьезные набеги и вглубь территории стараются не заходить. Можно тут остаться в полном составе, удобрить почву и накормить местных зверюшек. Магесса, которая взялась за мое обучение, была очень опытной и участвовала не в одном бою. Надо сказать, что с наставником обучаться намного легче, она всегда подсказывала, где я допускаю ошибку. Вроде бы выучил заклинание, а на деле оно никак не получается, хотя произносишь все правильно, она меня исправляла. Да и чего говорить, если в моей книге не было ни одного заклинания, которое бы она не знала. Вот как бывает, вроде бы и в магической школе не училась, а является полноценным и очень опасным магом. Хотя они же передают знания из поколения в поколение, как и магические книги. Их берегут в племенах, даже если нет мага, все равно относятся как к великой ценности. Конечно, некоторым магам приходится тяжело, как и мне нужно начинать все с нуля. Появись у них в лесу некромант, так ему придется учиться самому, потому что для него просто нет наставника. Впрочем, у моей наставницы он был, у нее даже имелся ученик, так что на трудности не жаловалась. Само собой, моему нахождению в приграничье обрадовались все. Оружие у них тоже было не самого лучшего качества, хотя имелись вполне приличные трофейные образцы. По идее, за столько лет войны они уже все должны обзавестись хорошим оружием, но и тут не все так хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что павших воинов они хоронили с лучшим оружием, такая традиция. Кстати, умерших своей смертью тоже. Не удивлюсь, что многие зачарованные мечи тоже вскоре будут лежать в земле. Насчет этого у меня был разговор с вождем, отговаривал его от такой глупости. Хорошо, что он не стал орать, будто лезу не в свое дело, а внимательно меня выслушал. Теперь начнут договариваться с другими, чтобы зачарованное оружие принадлежало не конкретному человеку, а племени. Иначе хорошие мечи начнут класть в могилу вместе с умершими. На самом деле я прав. Вроде бы усилю таких хороших людей, а на деле через пару поколений они снова останутся с барахлом в руках и опять пойдут торговать с Содружеством.